Глава 29. Джордж Мелис не позвонил ни на следующий день, ни через неделю. Каждый раз, услышав звонок, Александра бежала к телефону и разочарованно вздыхала. Она не могла понять, что случилось. «Думаю, вы единственная, кто может изменить все это навсегда». Я только что говорил с отцом, рассказал о необыкновенной женщине, с которой провел вечер. В чем же причина? Почему он молчит? Может, она чем-то оскорбила его или, наоборот, понравилась настолько, что Джордж побоялся влюбиться и решил никогда больше не встречаться с ней? Нет, должно быть, решил, что такие женщины его не привлекают. А если Джордж попал в катастрофу и теперь лежит беспомощный, раненый в какой-нибудь больнице, вдруг его уже нет в живых? Когда Александра почувствовала, что больше не в силах вынести, она позвонила Ив и заставила себя болтать целую минуту о пустяках, прежде чем, наконец, выпалила. «Ив, ты случайно не слышала, где сейчас Джордж Мелис?» «Да нет, я думала, он собирается пригласить тебя к ужину. Мы были в ресторане на прошлой неделе». «И с тех пор ты о нем не слышала?» «Нет». «Наверное, занят». «Настолько занят, что даже не может позвонить?» Александра вздохнула, но вслух сказала только: «Возможно». «Забудь о Мелисе, дорогая. Лучше я тебя познакомлю с одним канадцем. Потрясающий мужчина». Владелец авиалинии, а кроме того... Повесив трубку, Ив, улыбаясь, откинулась на спинку кресла. Хотела бы она, чтобы бабка узнала, какой великолепный план смогла придумать внучка. «Эй, какая муха тебя укусила?» — спросила Элис Копил. «Извини», — пробормотала Александра. Все утро она кричала на сослуживцев. Вот уже две недели от Джорджа Мелиса не было ни слуху, ни духу, и Александра не находила себе места, злилась не столько на него, сколько на себя, потому что не могла забыть этого человека. Мелис ничем не был ей обязан. Она ведет себя так, будто он обещал жениться. Господи Боже! Что это с ней? Любая женщина была бы счастлива стать его женой, зачем же ему нужна такая, как Александра? Даже бабушка заметила, какой раздражительной стала внучка за последнее время. «Что с тобой, детка? Замучили работой?» «Нет, бабушка, просто в последнее время плохо сплю». Когда Александра все же засыпала, ей снились эротические сны. Она и Джордж на постели сплелись в объятиях. Черт бы его побрал! Как жаль, что Ив вообще познакомила ее с Мелисом. На следующее утро Александру позвали к телефону. «Алекс, это Джордж Мелис». Будто она не знала, кому принадлежит этот глубокий голос. «Алекс, это вы?» «Да, Джордж». Смешанные чувства переполняли девушку, она не знала то ли плакать, то ли смеяться, какой бездушный эгоистичный тип. Ей все равно, увидит ли она его еще когда-нибудь. «Я должен был позвонить вам раньше», — извинился он, — «но только что возвратился из Афин». Сердце Александры сразу смягчилось. «Вы были в Афинах?» «Да, помните наш вечер?» Александра помнила, все помнила. «На следующее утро позвонил Стив, мой брат, и сказал, что у отца сердечный приступ». «Ох, Джордж! Какой же она чувствовала себя виноватой перед Джорджем за все те гадости, которые о нем думала. Надеюсь, вашему отцу стало легче?» «Да, слава богу. Но я чувствовал себя так, будто разрываюсь на части. Он умолял меня возвратиться в Грецию и стать во главе семейного бизнеса». Александра затаила дыхание. «И вы согласились?» «Нет». Она облегченно вздохнула. «Я знаю, мое место здесь. Не было ни дня, ни часа, ни минуты, чтобы я не думал о вас. Когда я вас увижу?» «Сейчас, немедленно. Давайте поужинаем вместе». Мелис чуть не назвал еще один из любимых ресторанов Александры, но вовремя сдержался. «С удовольствием. Куда мы пойдем?» «Все равно. Может, останемся дома?» «Не стоит». Он еще не был готов к встрече с Кейт. Она — главное препятствие к осуществлению его плана. «Зайду за вами к 8:00», — сказал Джордж вслух. Александра повесила трубку, расцеловала Элис Коппел, Венса Барнса и Марти Бергаймера. «Я к парикмахеру. Увидимся завтра». Они молча смотрели вслед девушке. «Это мужчина», — кивнула Элис. Они поужинали Максуэллс Плам. Медотель провел их мимо битком набитого бара наверх в обеденный зал и усадил за лучший столик. «Вы хоть немного думали обо мне все это время?» — спросил Джордж. «Да». Александра чувствовала, что может быть полностью откровенной с этим человеком, таким чувствительным, таким уязвимым. «Когда вы мне позвонили, я подумала, случилось что-то ужасное, мне было так плохо. Думала, еще одного дня я не выдержу». «Молодец, Ив», — подумал Джордж. Это Ив настаивала, чтобы он ушел в подполье и звонил только с ее разрешения. Джордж впервые за все время чувствовал, что план может удаться. До сих пор он не придавал происходящему особого значения, иногда только забавляясь мыслью о том, как неплохо бы завладеть состоянием Блэквеллов, но всерьез никогда не верил, что все получится. Для него это было всего-навсего игрой, который он и Ив вели вместе. Но теперь, глядя в полное немого обожания глаза Александры, Джордж понял, что игры кончены, Александра принадлежала ему. Первый шаг сделан. На пути встретится много опасностей, но с помощью Ив он преодолеет их. «Мы повязаны этим делом, Джордж, и когда настанет час, все разделим поровну». Но Мелис не признавал партнерства. Когда он получит все, чего добивался, и когда избавится от Александры, настанет время разделаться с Ив. Мысль об этом доставляла огромное наслаждение. «Вы улыбаетесь», — сказала Александра. Он сжал ее руки сильными теплыми пальцами. «Я подумал, как хорошо, что мы снова вместе и можем повсюду бывать вдвоем». Сунув руку в карман, он вытащил длинную узкую коробку. «Я привез вам кое-что из Греции». «О, Джордж, откройте, Алекс». Внутри оказалось бриллиантовое колье тончайшей работы. «Какое красивое!» — прошептала Александра. Именно это ожерелье Мелис взял тогда у Ив. Та заверила, что Джордж вполне может подарить колье Александре. Она никогда его раньше не видела. «Это слишком дорогой подарок, честное слово. Вовсе нет. Мне будет приятно увидеть его на вас». «Я...» Дрожащим голосом начала девушка. «Я? Спасибо». «Вы ничего не ели», — покачал головой Джордж. «Я не голодна». Мелис снова увидел ее глаза и испытал знакомое чувство всесилия. Как часто он встречал это выражение на лицах женщин. Прекрасных и уродливых, бедных и богатых. Джордж использовал их любым способом, получая что-то от бедняжек, имевших несчастье встретиться на его пути. Но это даст ему больше всех остальных. Джордж Мелис по праву гордился своей квартирой, обставленной строго, с большим вкусом, на деньги любовниц и любовников, пытающихся купить хотя бы на время его благосклонность. Правда, им всегда это удавалось, но ненадолго. «Как здесь хорошо!» — воскликнула Александра. Мелис подошел к ней, медленно повернул к себе, так что в тускло освещенной комнате заискрились огоньки бриллиантового колье на шее девушки. «Тебе идет, дорогая!» И он поцеловал девушку сначала нежно, потом все с большей страстью. Александра, едва не теряя сознания, даже не поняла, как они очутились в спальне, большой комнате, отделанной в синих тонах, в центре которой стояла огромная кровать. Джордж снова обнял девушку и почувствовал, что она дрожит. «Что с тобой, радость моя?» «Немного нервничаю», — призналась Александра. Она с ужасом думала, что вот сейчас этот человек разочаруется, поняв, какое неопытное создание стоит перед ним. Но, собрав последние остатки мужества, стала расстегивать платье. «Позволь мне», — прошептал Джордж. Он начал раздевать белокурую красавицу, повторяя про себя наставление Ив. «Держи себя в руках. Если причинишь Александре боль, если она поймет, какое ты грязное животное, можешь распроститься с деньгами, понимаешь? Оставь свои мерзкие привычки для шлюх и продажных мальчиков». И Джордж, помня об опасности, продолжал осторожно раздевать Александру, не сводя глаз с обнаженной девушки. Тело точно такое же, как у Ив. Прекрасной, с нежной кожей, изящными изгибами стройной фигуры. Мелис горел желанием сжать ее, ударить так, чтобы на алебастровой белизне появились уродливые синяки, кровоподтеки, заставить кричать от боли, душить, кусать. «Попробуй только дать себе волю, и больше ты ее не увидишь». Он сорвал себе одежду, привлек Александру близко-близко. Они долго стояли молча, глядя друг другу в глаза. Наконец Джордж, подхватив Александру на руки, медленно опустил на постель и начал целовать, едва прикасаясь губами, потом все с большим пылом. Язык и пальцы ласкали, гладили, ощущали каждую складку, каждую впадину ее тела, пока девушка не в силах больше вынести сладкую боль, муку умоляюще прошептала. «О, пожалуйста, сейчас, сейчас!» И Джордж, закрыв глаза, стараясь ни о чем не думать, овладел ею. Только теперь Александра познала невероятное, ни с чем не сравнимое жгучее наслаждение. Позже, гораздо позже, лежа в объятиях любовника, она вздохнула. «Милый, какое счастье ты мне подарил! Тебе тоже было хорошо?» «Конечно, родная!» — солгал Джордж. Она вновь прижалась к нему и заплакала, сама не зная отчего, чувствуя только, что благодарна за доставленное счастье и радость. «Не надо, успокойся, ведь все хорошо», — тихо сказал Мелис, глядя на нее. На этот раз он сказал правду, Ив гордилась бы своим учеником. «Все влюбленные обычно ссорятся, обижаются, ревнуют друг друга. Все». Но только не Джордж и Александра. Мелис, во всем следуя наставлениям Ив, предупреждал каждое желание Александры, знал каждую мелочь о ее страхах, мечтах, фантазиях, друзьях и врагах, и всегда был рядом, готовый дать все, в чем она нуждалась, умел заставить ее смеяться и плакать. Александра любила Мелиса, отдалась ему вся, целиком, душой и телом. Но у Джорджа их отношения, особенно в постели, вызывали лишь злость и раздражение. Слушая гортанные животные вскрики, издаваемые Александрой в минуты любви, Джордж задыхался от возбуждения. Как ему хотелось насиловать ее, бить, заставить рыдать, умолять о пощаде. Только так он сможет получить удовлетворение. Но Джордж знал, тогда все пропало. Злоба его росла.